Глава 66. Средиземное море. Когда Дэвид и Кейт вернулись в салон, двое ученых дожидались их, сидя рядом на белой кожаной кушетке. Лица их казались безмятежными, словно мир не умирал от глобальной пандемии, а их самих не обвинили только что в убийстве. Дэвид не мог не подивиться им, даже не знаю, завидует он или искренне восхищается их самообладанием. «Мы готовы продолжить». «Конечно, если вы настроены», — сказал Янус. Кейт и Дэвид уселись в клубное кресло возле кушетки. Теперь обшитую деревянными панелями, сверкающую стеклом и хрусталем, комнату освещали лишь три свечи на кофейном столике. И обстановка научной конференции сменилась легкомысленным настроем вечеринки с ночевкой. Дэвид перевернул листок с шифровкой Мартина на кофейном столике лицом к остальным, словно доску Уиджи. Примечание. Доска Уиджи, или говорящая доска, хорошо знакома читателю по фильмам, где на спиритических сеансах с ее помощью общаются с духами. Конец примечания. Все уделили минутку, чтобы перечитать запись. «Пие равно иммару» — вопросительный знак. «535» — многоточие 1257 — равно «второй тоба» — вопросительный знак. «Новая система доставки» — вопросительный знак. «Адам равно больше потоп, дробь падения, АС равно больше ТОБА-2, равно больше КБУ, Альфа равно больше пропущена Дельта, вопросительный знак, равно больше Дельта, равно больше Омега, 70 ТЛ равно больше 12,5 ТЛ, равно и больше 535, многоточие 1257, равно больше 1918, многоточие 1978». «Мутация альфа-локализация традиции Атлантиды?» — вопросительный знак. «Несколько вещей по-прежнему ставят меня в тупик», — сказал Дэвид. «Я считаю, что первые две строки — просто заметки, одна о пие. Как уже обсуждалось, я уверен, что Мартин считал, будто иммару и есть пие, прото-индоевропейцы, или по меньшей мере их потомки». В другой заметке упоминаются события в 535 году и в 1257. Я знаю, что это, и через минутку объясню. Затем три строки хронологии, шкалы времени, охватывающие и сопоставляющие события с тибетским гобеленом, который Кейт видела в монастыре Имуру. Но я считаю, что хронология Мартина может быть неполной. Давайте пройдем ее шаг за шагом. Дэвид указал на слово «Адам». «Адам, альфа, 70 ТЛ». «В исследованиях, — пояснила Кейт, — альфа означает первого индивидуума в клинических испытаниях, первого, получившего экспериментальную терапию». «Да, — сказал Дэвид, — я думаю, Адам и есть первый человек, получивший ген Атлантиды. Это событие в гобелене потопа огня и первое важное событие в хронологии Мартина. Далее идет потоп, падение АС». 12,5 тысяч лет назад. Я считаю АС, сокращенно Атлантида. Итак, потоп, падение Атлантиды. Когда я был в сооружении Атлантов в Гибралтаре, то обнаружил помещение с некоторым количеством голофильмов. Я считаю, что они показывали это событие, падение Атлантиды у подножия Гибралтарской скалы. В фильме корабль Атлантов парил чуть выше воды, а потом сел на берег неподалеку от доисторического мегалитического сооружения. Из корабля вышли двое атлантов в скафандрах и прервали доисторический племенной ритуал, спася неандертальца. Как только они вернулись на корабль, приливная волна погнала его на сушу, уничтожив древний город. А когда вода потащила корабль обратно в море, его потрясли взрывы, уничтожив корабль, где он и лежал погребенным почти 13 тысяч лет до 1918 года, когда мой отец помог Иммари отыскать его, — сказала Кейт. — Именно. — Меня озадачивает пометка «пропущена дельта» — вопросительный знак. — Дельта означает изменение, — заметила Кейт. — Пропущена дельта — значит, изменений не было. Если мы сопоставим фрагменты шифра Мартина, гобелен и то, что я видел в ту ночь в Гибралтаре, в первых двух наводнениях на гобелене атланты взаимодействуют с людьми непосредственно, спасают их или предупреждают. Это подразумевает непосредственные взаимоотношения. Кейт откинулась на спинку кресла. А что если атланты каким-либо образом направляли человеческую эволюцию? Как в эксперименте с периодическим вмешательством. И это вмешательство не произошло 12,5 тысяч лет назад из-за взрыва корабля, падения Атлантиды. Полагаю, так Мартин и думал. В этот момент Дэвид сообразил, что у него может быть и другой фрагмент головоломки. В Антарктиде, когда Вейл оказался в трубе, Атлант выпустил Дориана первым, дал ему фору. Атлант наблюдал, как Дэвид и Дориан сражаются насмерть, словно знал исход заранее и просто ждал, когда победит его ставленник, Дориан. В Антарктиде Дэвид умер во второй раз, но в отличие от первой смерти, он возродился уже в другом месте. Вейл очнулся в сооружении атлантов в Гибралтаре, в секции возле базы Джебель-Муса в Марокко. Кто-то заставил его возродиться там. Еще один атлант. Дэвид заметил второй поврежденный скафандр на полу камеры воскрешения. Попытался вспомнить голый фильм. Во время событий ни один скафандр не оказался поврежден. В этом он был уверен. И все же факт оставался фактом. Другой атлант возродил Дэвида после того, как Дориан и атлант в Антарктиде убили его. Другая фракция. Один явно хотел его смерти, другой спас. Теперь Вейл уверился в двух вещах. Во-первых, что атланты ведут некое подобие гражданской войны, а во-вторых, что он ни в коем случае не скажет ни Кейт, ни двум другим ученым, что с ним стряслось. «У меня есть гипотеза», — встрепенулся Дэвид. «Мне кажется, то, чему я стал свидетелем, катастрофа Атлантиды, не являлось природным феноменом. По-моему, это было нападение». «Чье?» — спросил Чанг. «Не знаю», — ответил Вейл. «Но что, если существовали две фракции атлантов? Или нашелся предатель, устроивший на корабле диверсию, которая прервала какое-то вмешательство? В смысле, окиньте широким взглядом историю человечества». Все крупные дела произошли за последние 13 тысяч лет. Сельское хозяйство, города, письменность, да что ни назови. Народонаселение в этот же период стремительно выросло. Это совпадает с концом ледникового периода и наступлением тепла, но... «Я нахожу вашу гипотезу пропущенного вмешательства интригующей», — подался вперед Янус. «Однако вижу в ней одну прореху. Следующий шаг в хронологии — 535... Многоточие 1257, Тоба, 2, Дельта. Это означает, что изменения произошли тогда, то есть недавно. А судя по видео, о котором вы упомянули, корабль был уничтожен. Я думаю, те два атланта должны были погибнуть в Гибралтаре, кивнул Дэвид. Это единственное напрашивающееся объяснение. Думаю, тот, кто их убил, способствовал перемене в 535 году. Янус кивнул. Что ведет меня к заключению, если некие атланты вмешались в 535 году, очередная дельта, как вы говорите, где же они? Если они в состоянии управлять человеческой эволюцией, где же они прячутся? Дэвид поразмыслил над вопросом, ответа он не нашел, и, по правде говоря, вопрос оказался очень хорош. Факт был в том, что он накидал столько идей, что теперь поневоле встал в оборонительную позицию, словно должен набрасывать все новые и новые возможности, лишь бы подкрепить свои догадки. Дэвид почувствовал, что немного напрягся, словно готовился к сражению. Доктор Чанг поставил чашку на стол. «Я тоже считаю этот вопрос обоснованным. Однако я хотел бы услышать больше о фактическом событии Тоба-2, разыгравшемся в 535 или в 1257 году. Может, доктор Грей сомневался в дате?» Вопрос отрезвил Дэвида, заставив его собраться с мыслями. «Нет, не думаю. По-моему, это начало и конец периода, отмеченного двумя специфическими событиями». «Какого периода?» — поинтересовался Янус. «Темные века в Европе». «А эти два события?» «Вулканы и чума», — поведал Дэвид. «Одно послужило толчком к темным векам, а второе вывело Европу из них. Есть весомые свидетельства, что первая вспышка в 535 году была связана с мощным извержением вулкана близ горы Тоба в Индонезии». Он на секунду задумался. «Можно считать это своего рода второй катастрофой Тоба». «Я бы услышала о второй катастрофе Тоба», — вставила Кейт. Дэвид улыбнулся. «И это он говорит ей о вулкане, предрешившем участь человечества». Эта гипотеза не является общепринятой, — эхом повторил он ее же слова, сказанные в Джакарте, когда она впервые поведала ему о гипотезе катастрофы Тоба. — Туше, — признала Кейт. Вот что нам известно. В 535 году средняя температура по всей планете резко снизилась. Мы говорим о зиме продолжительностью 18 месяцев. Суровой, трудной зиме, почти без проблеска солнечного света. Так она описывается в исторических документах. Это фактически самое суровое климатическое явление в документированной истории. В Китае снег выпал в августе. По всей Европе посевы погибли, и воцарился голод. Вулканическая зима. Да, об этом гласят исторические свидетельства по всей Азии и Европе. Пробы льда подтверждают это, как и годичные кольца деревьев из Скандинавии и Западной Европы также показывают значительное снижение темпов роста деревьев в годы с 536 по 542. Но во мрак человечество погрузило отнюдь не многолетняя зима, а последовавшая за ней чума, самая пагубная пандемия в известной истории. «Юстинианова чума», — прошептал Кейт. По уровню смертности это была самая губительная катастрофа в задокументированной истории. Но я не вижу, каким образом она может быть связана с извержением вулкана. И еще постой, скажи-ка снова, а откуда ты обо всем этом знаешь? Может, тебе и трудно поверить, но я был вот на столечко от степени доктора философии. Моя диссертация посвящена истокам и последствиям темных веков в Европе. Дэвид посмотрел на нее долгим взглядом и театрально пожал плечами. «За этой симпатичной мордашкой и осиной талией скрывается нечто большее, знаешь ли». Кейт тряхнула головой с выражением то ли смущения, то ли недоверия на лице. «Признаю свою ошибку. Продолжай, пожалуйста». «Вот что нам известно. За время эпидемии вымерло до трети населения Восточного Средиземноморья. Восточная Римская империя была буквально опустошена. Ее столица Константинополь, город с полумиллионным населением, после чумы насчитывал едва ли сотню тысяч человек. Чуму назвали в честь римского императора Юстиниана. Трудно преувеличить губительность этой чумы. Ничего подобного мир еще не видел. Некоторые жертвы умирали не один день, другие же заболевали и гибли через считанные минуты. На улицах трупы просто складывали штабелями. Повсюду витал запах смерти. В Константинополе император приказал предавать мертвых морю. Мысли Дэвида переключились на Сиуту, он сосредоточился, но их было слишком много. Трупы представляли в античных городах опасность. Так что император повелел рыть братские могилы за городом. Там тела сжигали тысячами. Летописи гласят, что после 300 тысяч счет вести перестали. Ни один из ученых не произнес ни слова, Дэвид отхлебнул воды и продолжил. Для историка эта чума примечательна не своей смертоносностью, а тем, как она перекроила все. Во многих отношениях мир, который мы населяем, был сформирован непосредственно событиями VI столетия. «Что ты имеешь в виду?» — уточнила Кейт. «Ну, после чумы мы видим угасание сверхгородов в античном мире. Древняя Персия, некогда сверхгосударство, рушится. Восточная Римская империя была почти готова вновь присоединить свою западную половину, тот самый Рим, который у всех на слуху, но после этой пандемии она оказалась в осаде и едва не разрушилась. Со временем она стала Византийской империей. Мы видим подобные крушения по всему миру. Могучие империи угасают, а их место занимают племена варваров. Главный урок, который можно почерпнуть из Юстиниановой чумы, заключается в том, что самые целостные цивилизации, наиболее развитые, наладившие международные торговые связи и выстроившие сверхгорода, пострадали более всего. А в наилучшем положении оказались изолированные, незамысловатые общества. Возьмите Британию VI века. Вот замечательный пример. Во время чумы в Британии доминировали романо-британцы. Судя по артефактам, мы знаем, что они торговали с разными нациями вплоть до Египта. Кстати, именно там впервые и обнаружилась чума. Точнее, там она впервые отмечена, в письменных документах. «Не понял», — вклинился доктор Чанг. «Торговые пути разносят чуму. Британцы были в состоянии войны с несколькими германскими племенами, поселившимися на западном побережье острова. Во время эпидемии в середине VI столетия эти племена являлись довольно разобщенными и считались варварскими. Никто с ними не торговал, а британцы по большей части не желали вступать в браки с их представителями. Зато после вспышки заболевания эти племена перехватили инициативу, распространившись по Британии и со временем захватив господство над ней. Основными среди них были племена англов и саксов. Фактически, есть мнение, что легенда о короле Артуре представляет собой компиляцию сказаний о британских рыцарях, сражавшихся против англосаксонских захватчиков. Люди в Британии и по всей планете говорят на английском, языке, который относится к германским, и этим мы обязаны чуме, а заодно и триумфу англов и саксов после нее. И не только в Британии, такое случалось по всему миру. Развитые цивилизации, имевшие города и высокую плотность населения и наладившие торговые маршруты, рухнули в один момент. Зато варвары за их стенами поднялись, устроив нашествие, и большую часть времени просто продвигались вперед. Если варварские захватчики устанавливали собственное правительство, то спустя столетия им давала отставку новая шайка кочевых грабителей. Это был настоящий конец эпохи, времени великих городов и цивилизаций. Темные века, пришедшие следом, тянулись очень долго, почти 1000 лет. Это оказался величайший откат прогресса вспять за всю историю. Фактически темные века окончились лишь после очередной крупной вспышки. «Погоди», — остановила его Кейт. «Вынуждены признать свое полнейшее невежество по этой части. Я генетик, я просто не могу понять, каким образом вулкан и вулканическая зима связаны с Юстиниановой чумой. Часть исторической науки посвящена изучению артефактов и выявлению закономерностей. Одна из закономерностей, имеющих отношение к эпидемии, заключается в том, что она началась в Северной Африке, перешла в Египет, а оттуда началось ее взрывное распространение по Восточному Средиземноморью. Как только она докатилась до Константинополя, остальной современный мир начал падать, как костяшки домино, благодаря торговым судам, разносившим чуму по всему миру. До сих пор ведутся споры, но многие историки считают, что чума прибыла в Европу на баржах с зерном из Северной Африки. И изначально разносчиками заболеваний выступали крысы, водившиеся на этих баржах. «Дэвид говорит чистую правду», — подхватил доктор Янус. «Величайшая ирония заключается в том, что быстрое изменение климата не имеет ни малейшего отношения к погоде. В процессе дестабилизации экосистем опасность заставляет вступать в контакт организмы, обычно не взаимодействующие между собой. Нам известно, что большинство эпидемий возникало, когда дикие животные, являющиеся резервуарными хозяевами безвредного для них, но потенциально смертоносного патогена, вынуждены были покинуть свою естественную среду обитания. После этого второго извержения Тоба экосистемы по всей планете дестабилизировались. Если теория доктора Грея верна, она невероятно интересна. В древнем мире было очень трудно организовать глобальные генные изменения. Чума — идеальное средство доставки, но остается одна большая проблема. «Распространение», — подхватила Кейт. «Именно», — подтвердил Янус. «Мир крайне разобщен. Посетить все культуры и распространить болезнь было невозможно. Вулкан, заславший небеса планеты золой, глобальная система доставки — идеальный вариант. Вулкан вызывает зиму, в некоторых местах засуху, а потом чудовищные ливни. Рост растений практически сходит на нет, потом возобновляется. В таких местах, как Северная Африка, популяция грызунов просто-таки процветают. Происходит взрыв рождаемости. Увеличившаяся популяция ищет новые территории, поскольку существующая экосистема не способна поддержать их возросшую численность. Некоторые из этих крыс, выступающие носителями чумы, пробираются туда, где живут люди. В то время как у крыс к чуме иммунитет, а не резервуарные хозяева. У блох на их боках такого иммунитета нет, так что блохи гибнут, и механизм гибели заставляет их распространять заболевание. Блохи, инфицированные чумой, буквально умирают от голода. Чумные бактерии размножаются у них в кишечнике, лишая возможности усваивать питательные вещества. Обезумев, блохи перепрыгивают с крыс на любых других хозяев, которых могут найти, перенося болезнь на людей. Разумеется, крысы и блохи, путешествующие у них на спинах на полном пансионе, распространяли чуму тысячелетиями. гениальность, если позволительно употребить здесь этот термин, этой эпидемии, заключалась в генетической модификации чумной бактерии, которая, как мне кажется, разносилась вулканом. Выпавший пепел изменил бактерию, живущую в крысах, а не вызвал пандемию среди людей. Человеческая пандемия просто выдохлась бы и закончилась. Я считаю, что пометка доктора Грея «Второй Тоба» вопросительный знак, «Новая система доставки» вопросительный знак, говорит о его собственной неуверенности в этом вопросе. Опираясь на свои исследования, работу, выполненную нами с доктором Чангом, мы можем подтвердить, что имела место новая система доставки, крайне остроумная. Тот, кто сумел модифицировать штаммы бактерий, сосуществовавших с крысами, обеспечил множество последовательных вспышек, устойчивую генетическую трансформацию. Она пребывала в латентном состоянии в резервуарных хозяевах, в данном случае крысах, дожидаясь подходящего момента. «Это соответствует историческим хроникам», — согласился Дэвид. «Первая волна заболеваемости началась около 535 года, но последовали и другие, куда более сильные. Мы даже вообразить не можем, какую они собрали дань. Вспышки чумы продолжались 200 лет. Умерли до половины всех жителей Европы. Затем где-то после 750 года вспышки прекратились вплоть до 1257 года, который указан в следующей части записки Мартина. В 1257 году произошло извержение другого вулкана, снова в Индонезии. Это недавнее открытие, но мы уверены, что вулкан Самалос на острове Ломбок извергся с невероятной силой. Воздействие оказалось даже больше, чем от извержения Тамбора в 1815 году, которое повлекло так называемый год без лета. На спилах деревьев можно увидеть то же самое в 1257 году, вулканическую зиму, длившуюся более года. Чумные крысы вернулись, и чума вновь разгулялась по Европе. По поводу того времени, почти 700 лет спустя, исторические хроники еще более ясны. Эта вспышка произошла практически идентично последней, но получила большую огласку и освещение в исторических документах. В Европе ее называли «черной смертью», но это все та же чума. «Бубонная чума», — вставила Кейт. «Вот именно», — подтвердил Дэвид. «Та же самая чума спустя тысячелетия вернулась, чтобы посеять такое же опустошение». «Стоп», — подняла ладонь Кейт. «Черная смерть началась в Европе около 1348 года, почти 100 лет спустя после этого извержения». «Это правда», — отозвался Дэвид. «Послушай, вот история. В 1257 году мощное вулканическое извержение в похожем до странности месте и с тем же результатом, что в VI веке, вызывало вулканическую зиму и голод, охвативший всю Европу. Я могу лишь предположить, что чума вернулась, но на этот раз с отличием. Какой-то иммунитет CCR5-Дельта-32 произнесла, погруженная в раздумье Кейт. Что? Мартин упоминал об этом. Он выявлен примерно у 16% европейцев. Это мутация, делающая их невосприимчивыми к ВИЧ, ОСПИ и прочим вирусам, а, возможно, и к бактерии, вызывающей чуму. Любопытно, прокомментировал Дэвид. Одна из величайших загадок в истории — происхождение черной смерти. Мы убеждены, что эпидемия в VI веке, Юстинианова чума, распространилась по восточному Средиземноморью через Африку. Но черная смерть была другой. Тот же сценарий — вулкан, чума, но на сей раз, как мы полагаем, черная смерть пришла из Центральной Азии. Мир, обеспеченный Пакс Монголика, дал монгольским полчищам, базировавшимся в Центральной Азии, возможность разнести болезнь вдоль шелкового пути. Примечание. Автор, введенный термином в заблуждение, ставит телегу впереди лошади. Пакс Монголика вовсе не договор, а термин, обозначающий влияние монгольского нашествия на цивилизацию, то есть речь идет о последствиях, а не предпосылках. Конец примечания. Во время осады монголами Каффы в Крыму монгольские захватчики забрасывали заразные трупы катапультой в город через стены. Примечание. Каффа — древнее название Феодосии. Конец примечания. «Серьезно?» — не поверила Кейт. «Эй, это было довольно изобретательно для того времени. Назовем это средневековым биологическим оружием. После Каффы чума быстро распространилась по всей Европе. Историки предположили, что причиной столетнего запаздывания являлась миграция из Азии. Но, может быть, дело в мутации, договорила Кейт. Возможно. Дэвиду хотелось вернуться к известным фактам, покинув зыбкую почву домыслов. В последующие годы от черной смерти умерло от 30 до 60% всего населения Европы. В Китае умер каждый третий. Фактически потребовалось 150 лет, чтобы мировое население вернулось к тому же уровню, что был накануне черной смерти. Но, боюсь, на этом мои знания исчерпываются. В общем, я не знаю, куда ведет хронология. Знаю лишь конкретные свидетельства и даты. «Тут я могу пролить свет», — взял слово доктор Чанг. Как уже упоминал доктор Янус, наша рабочая теория заключалась в том, что текущая чума просто активирует прошлые вспышки, пытаясь завершить генетическую трансформацию, оставшуюся завершенной лишь наполовину. Мы пытались выделить эти прошлые вспышки, чтобы лучше понять, как изменился человеческий геном, — он указал на Дэвида. «Мистер Вейл, вы были правы насчет связи между эпидемией чумы. Несколько лет назад группа исследователей открыла, что причиной Юстиниановой чумы послужила Yersinia pestis или и. pestis, бактерия, вызывающая бубонную чуму. Это открытие оказалось очень интригующим. Две самые губительные пандемии в документальной истории, Юстинианова чума и Черная смерть, обе оказались бубонной чумой. Мы полагаем, что в обоих случаях имеем дело с генетическими мутациями бактерии и пестис. Мы прибегли к помощи Иммари, чтобы собрать доказательства. Они добыли образцы от жертв чумы обеих вспышек. Мы секвенировали эти геномы, а также образцы и пестис обеих эпох. У нас также имеются образцы испанской инфлюенции 1918 года. Были обнаружены некоторые общие генетические последовательности. Мы считаем, что они связаны с чумой Атлантиды. Исходя из записок доктора Грея и результатов текущей дискуссии, полагаю, наши данные являются ключевым фрагментом головоломки, ключом к поиску лекарства. К сожалению, они оказались утрачены с гибелью чумной баржи. Доктор Чанг вынужден попросить у вас прощения. Вдруг выпрямился на кушетке Янус. Чанг озадаченно оглянулся на него. «Я никогда не доверял вам до конца», — признался Янус. «Меня к вам прикомандировали. Вы активно участвовали в исследованиях, но до сих пор я опасался, что вы можете быть лоялистом Иммари, стремящимся изъять результаты моих исследований. Я утаивал от вас многое из того, что выяснил», — он продемонстрировал флешку, — «но я сохранил все на этом накопителе. Вкупе с исследованиями, которые мы проводили вместе, все здесь». И я полагаю, это покажет изменение генома, который искал доктор Грей, эту дельту-2, корневую генетическую структуру чумы Атлантиды. Чанг посмотрел на флешку. Главное, что вы сберегли данные. На вашем месте, пожалуй, я бы поступил точно так же. Однако требуется еще один, последний фрагмент — омега. Для меня данная буква символизирует завершающую точку — последствия генетического преобразования. Пометка 1918-1978, похоже, указывает, что доктор Грей считал, что оно могло произойти в эти годы. КБУ в первой строке мне ни о чем не говорит. Мистер Вейл, есть ли еще какие-либо исторические упоминания? Дэвид размышлял о КБУ с того самого момента, как увидел шифр, но ничего не мог придумать. Нет. Не берусь предположить, что это означает. «Я знаю, что такое», — вступила в разговор Кейт. «КБУ — мои инициалы. Катерина Бартон Уорнер. Думаю, я и есть Омега».